может быть ужаснее, чем то, что видел. Видел на войне. Но ведь это не фашисты. Это я. Проводил их. Нужно быть вежливым. Двигаешься, говоришь, как автомат. Мать Алёши выглянула из дверей. Что сказали профессора? Хочется сказать, ничего. Они меня лечили. Сказали, что лечим правильно. Есть надежда? Нет. Не могу ей лгать. Тем более, что все может кончиться сейчас. Сердечные сокращения стали чаще, а кровяное давление понизилось. Пришлось увеличить темп вливаний. Начинается паралич сосудов. Спрятаться к себе в кабинет. Сидеть и ждать конца. Покурить. Осталось только пригоршни махры. Когда все хорошо, то живешь и жизни не замечаешь. Хотя в нашем деле все хорошо не бывает. Ну, более или менее, да. Весь прошлый год был хороший. Клапаны изобрели. Сашу прооперировали удачно. Камеру стали энергично проектировать. Казалось, вот скоро падут последние стены крепости сердца. Люди все казались хорошими. Обстановка, ничего притрется. Вот кибернетики создадут большие машины, наладят планирование. Начинается наступление на психику. Такие вот Саши разгадают программы поведения, моделируют их, рассчитывают воспитательное воздействие и так спокойно поедем в лучшее будущее. Леночку воспитываю, вижу, чего можно добиться, если настойчиво и с любовью. И сам кажешься таким благородным, бескорыстным, душой не кривишь нигде. Разве что промолчишь, когда надо бы сказать. Но не будешь же поднимать шум из-за пустяков. В общем-то, все хорошо. Скоро ли это кончится? И вообще, все скоро ли? А впереди еще похороны. Пойти? Может, родственникам будет противно смотреть на мое лицо? Пришел на похороны своих жертв. Не прийти опять, бессовестный. Угробил и даже последний долг не отдал. Обязан идти. Пусть все смотрят. Если бы врачи ходили за гробом своих пациентов, наверное, никто бы не стал врачевать. Но иногда стоило бы заставлять кое-кого. Впрочем, на тех, кого нужно заставлять, не подействует. Мрачно все сегодня выглядит. Да иначе и не может. Субъективность восприятия, как Саша писал. Домой позвонить? Нет, не могу. Леночка, небось, спрашивает, что же дедушки нет? А муж у Нади молодой, женится. Думаешь, так просто? А любовь у той женщины, матери, видимо, никого больше нет. Ей никто не заменит сына. Трагедия. Чем она отличается от всех других, какие в клиниках, как наша нередкость. Тоже дочери, отцы, Сима, Юля, Степан Афанасьевич или другие с митральными стенозами и с дефектами перегородок. Они больные. Будто они свыше отмечены. Не людьми, и тем более не мной. Я уж потом приложил руку. Приложил руку. Квад —